1. Ведется видеонаблюдение. Гласят щиты, прицепленные через каждые 10 метров к высоким решеткам, окружившим скелет башни. Мы прячемся за самосвалом, ждем, пока пройдет сторож с собакой в наморднике. Увы, за площадкой наблюдает уже не Мо и не другие приятели Нарбера. Они работали по договору подряда, и срок его истек. Никого из теперешних охранников мой брат не знает. Вплоть до последней недели на площадке обходились камерами. После того, как туда несколько раз залезли, взломав ограду, мэрия обратилась в охранное предприятие. Райтеры вывели свои имена на самом верху здания. Огромные красные и черные буквы, как прощание, на остатках балконов 18 этажа. Мы ждем. Ночь ясная, не облачко. Оранжевый ореол фонарей скрывает звезды. Сегодня вечером мы во что бы то ни стало должны к нему пробраться. Человек все еще там, на верхней площадке. Трудно поверить, но ему удалось остаться незамеченным. Он не попался на глаза охранникам, целыми днями лежит, сжавшись в комок, в каком-то закутке. Выходит только ночью, когда вокруг пусто. По правде говоря, с тех пор, как ушли рабочие, мы точно не знаем, наверху ли он. Но оставить его там было бы слишком рискованно. Нет ни единого шанса с ним связаться, но мы должны узнать, убежал он или еще прячется на крыше. Начиная с зимы, все новости о нашем здании немедленно попадают в прессу, а с тех пор, как объявили о сносе, выходит статья за статьей. Журналисты следят за действиями Комитета по защите жильцов, ведут почти ежедневную хронику реновации. Мы думаем, если бы в последние дни заметили странного человека, говорящего на непонятном языке, пресса бы знала. Звук шагов с другой стороны решетки. Мы притискиваемся друг к другу. Жули осторожно выглядывает из-за грязных стекол самосвала. Это ночной сторож. Жули улыбается и поднимает пальцы к ушам. Мы высовываемся. Он в наушниках, совершает обход и слушает музыку. Перед ним вышагивает большая черная собака. За ней волочится поводок. На ней кожаный намордник, глаза как будто светятся в ночи. Здоровый черный пес. Шерсть по хребту дыбом. Грозная овчарка, готовая к нападению. Стоим, не шевелясь. Собака замедляет шаг, принюхивается, поводит носом в нашу сторону и начинает рычать. Мы окаменели. 4 человека. 4 желания заглушить биение своего сердца, закупорить запах своей кожи, задержать дыхание навечно. Намордник не дает собаке лаять, но рычать она может. Мы слышим сдавленные вибрации ее гнева. Медленно проползает секунда, 2, 3, и Жули закрывает глаза. Тихо выдыхает. И собака тотчас перестает рычать. Сторож приказывает ей двигаться вперед. Мы не дышим, не поднимаемся, слушаем. Собака неохотно идет дальше, сторож за ней. Мы снова остаемся одни, позади грузовика, посреди ночи, готовые проломить ограду и проникнуть внутрь. Выбора у нас нет. Завтра утром подрывники заложат взрывчатку в 1200 точек минирования в несущих стенах здания. В 7 часов утра квартал будет оцеплен, к 10 полностью эвакуирован. Если верить подробному графику, напечатанному в газетах, взрыв произойдет в полдень, и если все пойдет по плану, здание, в котором мы провели детство, в 3 секунды превратится в груду обломков, окутанную гигантским облаком пыли. Незнакомец еще здесь, и мы должны забрать его, иначе его смерть будет на нашей совести. Считаем до 10, чтобы дать сторожу время обогнуть западный угол башни, и медленно встаем. Никого. Бежим к решетке. Фасады окружающих домов укрыты защитным материалом. Можно не опасаться, что какой-нибудь страдающий бессонницей житель увидит нас в окно и предупредит полицию. Вдали проезжает машина. Дорога перед зданием перекрыта, так что с этой стороны нам бояться уже нечего. Бежим по направлению к бело-красному щиту, одному из тех, что предупреждают о видеонаблюдении. На прошлой неделе Норбер, благодаря своим друзьям-рабочим, участвовал в последнем обходе стройплощадки. Он сфотографировал, где установлены камеры. Мертвых зон довольно много. Если с тех пор никому не взбрело в голову переставить камеры, добежать до лестницы незаметно будет просто. Эллиот подставляет Джули руки с замком и помогает взобраться на ограду. Делает нам знак, можно перелезать. Я взлетаю на решетку и перемахиваю ее в два счета. Ячейки крупные, лезть легко. Руки замком только для романтики. Норбер тяжело бросается вперед, решетка гнется, брат держится слабо и соскальзывает. Наверное, нам стоило отправить его первым и подтолкнуть, если самому не удается влезть. На долю секунды я пугаюсь, что он сдастся. В темноте мне не видно его лица. Он колеблется, потом опять идет на приступ, переваливается через решетку и слезает, а не прыгает, как мы. Ура, мы здесь, все четверо. Как раз перед нами зевает окно, и мы по очереди ныряем в отверстие. Свет с парковки достает довольно далеко. Фонарики телефонов включать не обязательно. Действовать нужно быстро. Совсем не хочется столкнуться нос к носу со сторожем. И еще меньше с его мохнатым людоедом. Внутри ужасно пусто и голо. Все двери, окна, перегородки, всю облицовку сняли и вынесли. Остались только несущие стены, опоры и слева от нас темное устье коридора, ведущего к лестнице. Когда-то здесь были четыре квартиры и холл, а теперь безличное пыльное пространство, обширный разоренный зал. Оголенный бетон возвращает нам эхо наших шагов. Не знаю, как у остальных, но у меня сердце сжимается при виде этой разрухи. Большая часть стройки скрыта во мраке, полосы тени искажают перспективу. Я как будто попал в фильм и хожу по руинам здания, в которое прицельно ударили ракетой. «Джефф!» — это Жули, зовет меня шепотом. «Сторож будет здесь через 8 секунд». Не задумываясь, бегу к лестнице. Другие уже поднялись, только Жули задержалась проконтролировать, чтобы никто не отстал. Добежав до второго этажа, слышу, как сторож ругает своего рычащего пса. «Прошло ровно 8 секунд». Раз Жули так сказала. Я с самого начала решил больше не задаваться вопросами, когда она выдает что-нибудь, что нельзя ни объяснить, ни проверить. Если Жули говорит «завтра дождь», я надеваю непромокаемую куртку, даже если по телевизору обещают, что от жары асфальт расплавится. Была у нас такая шутка в младшей школе. Гадалка приказывает своей служанке: «Идите открывать дверь, сейчас постучат». Стоим, не шевелясь. Внизу блуждает пучок света. Я сжимаю складной ножик в кармане штанов. Луч фонарика пляшет у основания лестницы. Отпускаю рукоятку. Все равно я этим ножиком никому грозить не буду. Это не оружие, а талисман. Как можно тише перебегаем туда, где нас не будет видно. Собака безостановочно рычит. Сторож вынул из ушей наушники и спрашивает, что она унюхала. По-моему, стук наших четырех сердец слышно за километры, как барабанную дробь с вершины горы. Свет удаляется. Мысленно считаем до 20, чтобы успокоиться, и продолжаем восхождение. Вряд ли сторожу придет в голову подняться на самый верх. Лифты уже давно демонтированы. 18 этажей. Продвигаемся медленно, размеренно, чтобы не выдохнуться и не шуметь. 3-я площадка. Дальше Эллиот и Жули освещают ступеньки телефонами. Лучше не тратить время и не ползти ощупью, а тем более не спотыкаться. Мало ли что могли обронить на лестнице. Тщательно подготовленная операция нашего спецназа теперь на стадии трудного восхождения. Если беглец еще здесь, он, безусловно, на крыше. Вероятность того, что он покинул здание, невелика. Последний раз, когда Норберу удалось проникнуть на стройплощадку, он не нашел его в подсобке. Но все вещи были на месте. Матрас, одеяло, принесенные нами канистры с питьевой водой, навалом еды. Это было ровно неделю назад. Мы не в курсе, знает ли незнакомец, что происходит. Понял ли он, что здание целиком будет взорвано. Все наши попытки общаться натыкались на речевой барьер. Норбер останавливается и показывает нам проделанное в стене отверстие, здоровенную дыру, обведенную голубой краской из баллончика. Завтра сюда заложат взрывчатку, один из сотен зарядов. Воспользовавшись передышкой, Эллиот показывает нам приложение в телефоне, которое ищет планеты и созвездия на карте неба. Только что начался финальный аккорд Персеид. Более часа тысячи звездных осколков будут сгорать, попадая в земную атмосферу. Мы делаем глубокий вдох и продолжаем подниматься. Вся история кажется мне еще более безумной, чем раньше. Нельзя было поддаваться на убеждения. Может, Эллиот и Жюли чокнутые или просто выдумщики. Я позволил незнакомцу рисковать жизнью из-за россказней про предчувствие и метеорный дождь. «Полный привет», — думаю я. И Жюли оборачивается ко мне и говорит, что я должен доверять ей. У меня мурашки по спине. Я же не задал вопроса. А она ответила. Я ускоряю шаг, обгоняю Эллиота, который возглавляет нашу цепочку. Устремляюсь вперед. О правильном дыхании позабочусь потом. Я почти бегу, больше угадывая ступеньки, чем видя. Мне страшно. Как можно было не заметить человека в разгар подготовки здания к сносу? Десятки рабочих отдирали и снимали все, что можно было. Раздели башню вплоть до бетонной кожи. Наконец добираюсь до площадки 18 этажа. И в этот миг небо прорезает луч. Я стою как раз под дырой на месте люка, который вел на крышу, и небо только что озарил ярко-красный след метеора. Я выпрямляюсь, и небо прочерчивает вторая падучая звезда, оранжевый след и серебристая вспышка внезапного распада. И тут же взрывается третья, совсем низко, почти на одной с нами высоте. В жизни ничего подобного не видел. Звезды издают треск в ритме огней фейерверка. Мы с Норбером поднимаем на крышу Эллиота. Он ложится ничком и протягивает руку мне. Потом мы на пару втаскиваем Норбера. Затем очередь Жюли, такой легкой по сравнению с ним. Выдохнув, я выпрямляюсь и смотрю на небо. Знаю, что сейчас по всей Европе астрономы, профессионалы и любители наблюдают этот феномен и снимают на камеры. В ночь звезд Эллиот научил меня, что нужно смотреть на северо-восток. Там в атмосферу входит наибольшее количество обломков. Но я пришел не любоваться. Я оглядываюсь вокруг. Ночь совершенно черная. При каждом промельке метеора площадка разом возникает из тьмы. Свет взрывов окрашивает ее в белый. Сцена запечатлевается на моей сетчатке и пропадает за тысячную долю секунды. Все кажется нереальным. Бесшумный взрыв дает мне разглядеть парапет крыши, силуэты Жюли, Эллиота и Норбера, обе подсобки. Мрак. Новое зарево. И на его фоне четкий силуэт незнакомца. Мрак. Продвигаюсь мелкими шажками. Посветить телефоном даже в голову не приходит. Ослепительный блеск. Незнакомец стоит напротив нас. Мрак сгущается слишком быстро, и я не знаю, померещилось ли мне или нет, но человек как будто улыбается. Может, научился? Искристая вспышка. Жюли взяла незнакомца за руку. Он смотрит в небо. Мрак. Площадка то появляется, то исчезает. Словно город подсвечивается гигантским стробоскопом. Вижу Эллиота. Он таращится в небо с открытым ртом. Лицо окаменело от изумления. Мою руку в темноте хватает чужая рука. Это незнакомец. Я знаю. И он первый раз обращает ко мне жест. В слепящем свете очередной вспышки он отпускает руку Жюли и мою тоже. Воздевает руки к небу. Темно. Слышу Эллиота. «Так не бывает», — выговаривает он. Светло. Вижу незнакомца. Он идет к краю крыши. Темно. Жюли говорит мне, что он попрощался и поблагодарил нас. Она почувствовала это по его прикосновению. Светло. Глаза Норбера блестят, как будто от слез. Темно. Слышу хруст щебенки под ногами. Жюли все повторяет и повторяет, что сейчас он уйдет. Светло. Вижу, что незнакомец стоит на парапете крыши, спиной к нам. Темно. Все умолкли. Слышу только стук своего сердца. Светло. Незнакомец широко раскинул руки. Он сейчас прыгнет. Это сумасшедший. Он прыгнет. А мы не пытаемся помочь, спасти. Темно. Я пускаюсь бежать. Жули выкрикивает мое имя. Нарбер выкрикивает мое имя. Светло. Незнакомец оборачивается. Потрескивающие метеоры отбрасывают тени на его лицо. Он улыбается. Он точно улыбается. Темно. Я думаю, что это безумие. Он всех загипнотизировал. Он покончит с собой, а мы не сделаем ничего, чтобы его уберечь. Светло. Незнакомец снова стоит спиной. Я как минимум в 2 метрах от него. Я еще могу его поймать и спасти ему жизнь. Темно. Чья-то рука хватает меня за футболку и тянет назад. Светло. Я падаю на щебень, увлекая за собой Нарбера, который меня задержал, и на парапете уже никого. Потом Эллиот испускает вопль. Потом угол здания тонет в огненном шлейфе, и теперь уже взрыв укладывает на землю нас всех. Оглушающий гул, обжигающее дуновение. Свет такой яркий, что я рефлекторно закрываю глаза и долго-долго лежу на земле. Не слышу больше ничего. Под закрытыми веками глаза еще видят зеленый огонь, полный молний и искр. Колени и локти ободраны до крови. Неужели в здание действительно врезался метеорит? Сердце стучит. Он прыгнул. Беглец прыгнул с башни. Он прыгнул с крыши. Он прыгнул с 18-го этажа. Он. Приподнимаю голову. Не видно ничего, кроме зеленого фосфорного свечения. Не слышно ничего, даже стука собственного растерянного сердца. Я ослеп и оглох. Взрыв унес мои глаза и уши. Очень медленно восстанавливается слух. О возвращении звука свидетельствует пронзительное гудение. Оно все громче и громче. Открываю и закрываю глаза. По-прежнему ничего не вижу. Перед глазами все зеленое. Это мерцание как будто впечаталось в сетчатку. Чья-то рука берет меня за плечо. Кто-то помогает встать. Наверное, у меня обожжены глаза и лопнули барабанные перепонки, а я так и не успел испугаться. «Джефф», — через звон в ушах проникает вопрос. «Жан-Франсуа», — я узнаю голос Нарбера. Мало-помалу за зеленым сиянием проступают какие-то объемы. Мое лицо освещают лучи, и я снова способен слышать. Передо мной стоит Жули. «Ты как?» — спрашивает она. «Я больше не слеп и не глух. Хочу открыть рот, но говорить не получается». Свист постепенно стихает, картинка становится четче. Вокруг стоят Жули, Нарбер и Эллиот. Хочу шагнуть вперед, и правую ногу пронзает боль. Брат светит телефоном, у меня в крови колено. «Ты чуть не прыгнул вместе с ним», — говорит он. Оборачиваюсь, на парапете крыши — никого. «Он ушел», — произносит Жули. «Он умер», — отвечаю я. «Нет, ушел». Тут я понимаю, что в небе тишина. Метеорный дождь кончился. Звезды мягко пульсируют. «Надо спускаться», — говорит Эллиот. «Опасно здесь оставаться». Каждый мой шаг весит тонну. Выскальзываем по одному в оконное отверстие и держим путь на 18 этажей вниз. Молча, не произнося ни слова. У меня еще свистит в ушах, и шум шагов по бетонным ступенькам долетает до них приглушенным. На первом этаже мы уже приготовились бежать к решетке, но Жули резко останавливается. Она выключает фонарик в телефоне, пригибается к земле, и мы все машинально следуем ее примеру. Жули поворачивается к нам. В свете фонарей с парковки мы можем разглядеть ее жест. Палец на губах. Тссс. Из-за зеленых бликов в глазах я едва способен разобрать, что происходит. Проем снятого окна смотрит на решетку, за которой стоят они. Преследователи нашего незнакомца. Они здесь. Я узнаю того, которого обозначил их главарем. Его худое лицо и сжатые губы, как зашитая рана. Они нас не увидели. Смотрят вверх. Переговариваются на непонятном языке. «Девять», — шепчет Нарбер. Их гораздо больше, чем я думал. Ко мне внезапно возвращается страх. Так, значит, все это время они были здесь. Они до последнего не отпускали добычу. Они бродили, вынюхивали, рыли, искали и даже притворились, что отступили. «Что будем делать?» — спрашивает Эллиот. Болид учинил такой разгром, что с минуты на минуту приедет полиция. Жули отвечает так тихо, что мне из-за свиста в ушах не расслышать. Несколько секунд мы просто ждем. И вдруг я вижу, что к нам приближается собака-сторожа. Высотой она мне почти по пояс, а шерсть точно цвета ночи. Я уже готов закричать, но собака ведет себя странно. Сторожевого пса обучают атаковать чужаков, а этот вроде бы и не собирается нас сожрать. Мирно трусит навстречу, поблескивая глазами в темноте, останавливается ровно напротив Жули. «Хороший пес», — говорит она и протягивает руку к его ушам. Зверь стоит спокойно. Жули мягко поворачивает его голову, нащупывает ремешки и расстегивает намордник. Когда она снимает кожаную маску, собака скулит от удовольствия. Казалось бы, в этот вечер меня уже ничто не должно удивлять, но я определенно опять застыл с открытым ртом. Жули чешет овчарке темя, массирует те места, где ремешки сдавливали морду, и резко разгибается. «Фас!» — говорит она, и пес выпрыгивает в окно, подлетает вплотную к решетке и разражается лаем. Он ярится и брызжет слюной, издавая такой громкий свирепый рык, что девятеро убираются прочь, боясь, как бы их не засекли. Жули тотчас делает знак следовать за ней. Мы несемся к решетке. Чтобы убежать со стройки, нужно снова карабкаться. Собака продолжает лаять, имитация стороны в сторону. Но на нашу возню внимания не обращает. Мы не враги. У меня болят колени, в суставы вдавился песок. Решетка дребезжит. На обратном пути мы уже не осторожничаем. Времени нет. Слышим долгий свист за спиной. Сторож подзывает пса. Тот коротко гавкает напоследок и отбегает. Мы остались незамеченными. Оглядываясь по сторонам, уходим. Впереди трогаются с места и удаляются три машины. Те люди нас не видели. По-моему, за все время они не заметили нас ни разу. Я подросток, ребенок, меня не приняли всерьез, и это была их ошибка. В их глазах я и не существовал вовсе. Заходим в скверик, молча садимся на скамейку. Нарбер освещает мои ободранные колени и первый нарушает молчание, извинившись за то, что так грубо меня повалил. Поверить не могу, мы обсуждаем мои болячки, а ведь только что погиб человек». Тогда Жули снова говорит, что незнакомец не умер. Она это знает, она это чувствует. Сегодня ночью произошло что-то такое, чего нам не понять никогда. Ее прерывают голубые мигалки. Перед нами по направлению к башне скопом проезжают пожарные и полицейские машины. Ни одной скорой помощи. Возможно, болид, который ослепил и оглушил меня, где-то что-то разрушил. Его разорвало на слишком малой высоте. Я даже подумал, что он попал в башню. «Падучие звезды», — произносит Эллиот. «Это для отвода глаз». Мы смотрим на него, ничего не говоря, и он продолжает. «Того, что было, быть не может. Но я совершенно точно сам это видел. Каждый раз, как пролетал метеор, небо менялось. Бред, но я это видел, могу поклясться». И строго над нами звезды были не на своих местах. Эти созвездия. Во Франции нельзя наблюдать ничего похожего. Эллиот делает маленькую паузу. Да и в любой другой точке Земли. Мне можно верить. Я наблюдаю небо с детства. Начал еще с отцом. Хотел, чтобы он мной гордился. Я научился различать созвездия, узнавать видимые планеты Солнечной системы. Когда папа бросил маму, я продолжал наблюдение, но уже не для того, чтобы он гордился, а для себя, потому что мне это нравится, и космос меня завораживает. Сейчас, когда все глаза и, конечно, все телескопы мира следили за этим поразительным падением метеоров, небо, оно было не наше. Все перетасовалось, клянусь, я знаю, что видел. Небо строго над нами менялось, преображалось, принимала обычный вид и преображалась опять. А стоило мне отойти на 3 шага, все исчезало. Видно было только над незнакомцем. Никто долго не осмеливался заговорить. «Думаешь, это что-то вроде портала, как в научной фантастике?» — спрашивает Норбер. И, не дождавшись ответа, добавляет. «На самом деле человечество, наверное, только время теряло, пока выдумывало всякие машины для путешествий в космосе. Корабли, тарелки. Все, что нужно — открыть каналы». Вдалеке на фасадах вертятся отсветы мигалок. Местные жители высыпали на улицу, и мне снова все кажется ужасающе нереальным. Мы говорим о космических путешествиях, а незнакомец, возможно, лежит под башней, разбитый. «Свернуть и развернуть пространство над конкретной точкой», — говорит Эллиот. Он знал, что высадится в России, а заберут его через 3 месяца отсюда. Потому и не хотел двигаться с места, хотел сидеть в башне. Пока мы следили за метеорами, прямо над нами что-то произошло. Что-то такое. Никто не помог ему закончить фразу. Постепенно люди разошлись по домам. Давно пора пойти обработать ссадины на локтях и коленях. С трудом поднимаюсь. Завтра в полдень здание взорвут. Мы договариваемся встретиться, чтобы быть в первых рядах зрителей. Снова проезжают пожарные, не сигналя, погасив мигалки. Разбуженные фантастическим тарарамом люди ложатся спать. В наступившей тишине слышно, как на несколько километров вокруг лают собаки. Жули и Эллиот делают 2 шага. А может, говорю я, он воспользовался этим кавардаком, тихонько смылся и спустился по лестнице? Все пристально смотрят на меня. В конце концов, мы так сосредоточились на метеорах, что он мог незаметно проскользнуть мимо нас. Разве нет? Я уверена, он не упал, произносит Жули, глядя мне прямо в глаза. И мне страшно хочется ей верить.